Глава 9. Добрый вечер. Довольно приятный, чуть ракочущий голос окутал не ужасом, как я того ожидала, а спокойствием и поразившим ощущением безопасности. Именно из-за этого жутко и стало. Мы с ним не знакомы, но я точно знаю, что он архимаг, сильнейший и опаснейший маг континента. У меня не было совершенно никаких причин быть спокойной и чувствовать себя в безопасности. Значит, это ощущение не мое, мне его навязали. Быстро, неумолимо, легко и основательно. «Здравствуйте», — медленно отняв ладони от лица, проговорила осторожно, напряженно прислушиваясь к себе и не сводя с незваного гостя настороженного взгляда. «Вы к лорду Армейду? Боюсь, его сейчас нет». «Нет, я к вам», — исправил архимаг с веселой улыбкой, медленно проходя внутрь. Он меня рассматривал, не таясь, как и я его. Только мой взгляд был настороженным, а его любопытным, с хитринкой, но при этом цепким, внимательным, профессиональным. Это и неудивительно, люди его положения мгновенно вырабатывают привычку подмечать мельчайшие детали и сомневаться в каждом встречном. По какому вопросу? Мой взгляд предательски метнулся к двери. Самым подлым образом эта самая дверь взяла и закрылась. Медленно, будто издеваясь, еще и замком щелкнула, напрочь отрезая мне путь к спасению. Сомневаться в том, чьи магически одаренные ручки постарались, не приходилось. Весело на праздник сходила, надо было в лавке сидеть. Я здесь по личной просьбе ее королевского величества, — проговорил Авгур Сидус, продолжая медленно, шаг за шагом приближаться ко мне. А почему я даже не удивляюсь? Вероятно, королева увидела из въезжающей ворота Академии кареты, как мы с лордом Армейдом стоим на пороге, а затем я исчезаю в портале. Сам он, должно быть, пошел изображать радушного хозяина и с улыбкой принимать высоких гостей в веренном ему заведении. Чем я могу помочь? Я старательно делала вид, что не понимаю вообще ничего. И даже снисходительно насмешливый взгляд архимага мне вот абсолютно никак в этом деле не помогает. — А вы не догадываетесь. Кривая улыбка правой, уголок губ приподнялся сильнее левого, и маг вдруг оказался вплотную ко мне. Близко настолько, что я без труда ощутила овивающий его аромат орехов и крепкого табака. Несчастная адепка Государственной Академии попыталась отступить, но меня ловко удержали, больно сомкнув на предплечье крепкие, похожие на когти коршуна пальцы. Я зашипела. Больно было до слез и жжения во всей руке, но лорд Сидус к моим страданиям остался безразличен. Рывком склонился ниже, оказавшись в жалких сантиметрах от моего лица. Показательно шумно втянул воздух, на миг прикрыл глаза, словно прислушиваясь к ощущениям, но тут же распахнул их вновь, пронзил меня насквозь пугающим да икотой взглядом и тихо, но так, чтобы каждое слово с глухими ударами моего сердца проникло внутрь, зашептал. Тебе с королевой не тягаться, малышка. Лучше даже не рискуй. Ей достаточно крохотного подозрения, чтобы превратить твою жизнь в кошмар наяву. На Ренара даже не смотри. Но можешь смотреть на меня. И тут же без паузы и логичного перехода, все тем же тоном заинтересованная. Что делаешь завтра вечером? Ничего не планирую, я заберу тебя на ужин. У меня от подобного изумленно приоткрылся рот. Даже боль в руке не казалась важной. Я ее вообще замечать перестала, во все глаза потрясенно глядя в глаза архимага. Из губ слетели слова, которые я даже не попыталась сдержать. «Не будьте вы архимагом, получили бы по лицу за такую наглость!» Тихое и злое. «Какая наглость!» Он улыбался, только жестко как-то. «Я лишь предпочитаю...» не тратить время и сразу брать то, что мне понравилось. Подобным образом меня не унижали еще ни разу. Щеки вспыхнули, перед глазами зарябило, но я нашла в себе силы и смелость потребовать. — Уберите руку! Он и не подумал. — Или что? Откровенная, неприкрытая насмешка. — Потому что я при всем желании ему ничего сделать не смогу. Хрупкая, откровенно беспомощная девушка на фоне мужчины, которому уступала в росте, в весе, силе, архимаг. Он архимаг, и этим словом все сказано. В его силах за одно мгновение сравнять древний замок с землей, убив всех его обитателей. Даже служение короне не необходимость. Дань уважения, подачка. Потому что всем, в том числе и самому королю, прекрасно известно, всего один архимаг способен вырезать магически одаренное население пачками, по сотне штук за один удар. Их не зря боятся. Они действительно способны на страшные вещи и вселяют абсолютно во всех неконтролируемый ужас. Итак, если подумать, выступить против архимага может только другой архимаг. «Или я пожалуюсь лорду Армейду», — пригрозила решительно, самым воинственным видом. Несколько секунд Авгур Сидус смотрел на меня с такой неприкрытой жалостью, что мне почти стало жаль саму себя, а потом расхохотался, громко, не таясь, откровенно потешаясь надо мной. Спросить, что его так рассмешило, я банально не успела. «Лия?» — раздалось со стороны двери. Я даже подумать не могла, что буду так рада слышать голос Ренара. До боли сжимающая мою руку ладонь мгновенно исчезла. Королевский архимаг оборвал смех и всем телом повернулся к выходу, потеряв ко мне всяческий интерес. Последнее радовало чуть ли не сильнее прихода лорда Армейда. Сам ректор, к слову, на меня тоже не посмотрел. Безупречно прекрасный в своем абсолютно черном костюме, он стоял на пороге собственной гостиной и убийственно спокойно смотрел на коллегу по работе. Вот только так на коллег не смотрят. Так смотрят на заклятого врага, которому давно руки чешутся шею свернуть. Но повода достойного не было, а сейчас вот появился. — Подожди за дверью, милая, — было сказано нежно, с той самой нежностью, с которой с покойниками обращаются. Вот только смотреть Ренар продолжал на Авгура. И я уверена, что откровенная угроза была адресована не мне. Не будь дурой, я обошла не моего архимага по дуге, приблизилась уже к моему, ну, точнее, к тому, которого знала чуточку дольше и который вызывал куда меньше страха. Но выйти из комнаты не смогла. Ренар стоял прямо посреди дверного проема, мешая пройти. К счастью, говорить ему ничего не пришлось. Ректор сам медленно опустил голову, перевел взгляд сначала на мои глаза, затем на предплечье, нескрытое платьем и перчаткой, тут же заметно помрачнел. Я тоже на руку посмотрела и поняла, что на том месте, где Авгур держал, гарантированно появятся синяки от его пальцев. Сейчас же все красное было. — За дверь! — плавно шагнув в сторону, ласково велел лорд Армейд. А я подумала, что схватку двух архимагов древний замок не переживет. И это они тут за бегами. А я училась и доучиться очень хочу, как и все остальные. Так что я осталась стоять, умоляюще глядя на Ренара снизу вверх. Он в этот момент явно едва сдерживался, о чем говорились шевелящиеся на щеках желваки, сжатые в кулаки ладони и яростный взгляд. — Давай, Лия, не глядя на меня. Но именно мне в спину легонько ударило теплым воздухом, заставив вздрогнуть и сделать два невольных шага. А большего нужно и не было. Я оказалась в коридоре. Дверь за мной тут же закрылась и заперлась. А по темному дереву прошелся темно-зеленый блик звукоизолирующего заклинания. Но за секунду до того, как заклинание вошло в силу, я услышала гул высвобождаемой магии и грохот. А дальше оглушительная тишина. Очень хотелось войти и убедиться, что с лордом Армейдом ничего не случилось. Но вместо этого я, наоборот, отступила на два шага назад и замерла, зябко обняв себя ладонями за плечи, не в силах отвести взгляда от закрытой двери, из-за которой не доносилось ни звука. Страшно было, очень-очень. Но Ренар архимаг, и я уже устала себе об этом напоминать. У него в схватке с другим архимагом значительно больше шансов выжить, чем у заглянувшей меня. Поэтому, несмотря на страх, я держалась изо всех сил. Стояла, не шевелясь, не моргая, дыша едва-едва, прожигая дверь перепуганным взглядом. И когда она спокойно открылась, я в первое мгновение не поверила, что в полутемный коридор действительно невозмутимо вышел наш ректор. Но уже во второе... «Ренар!» Не понимаю, как я вдруг налетела на него, но маг успел выставить руки и поймать за плечи, бережно, осторожно, очень боясь навредить. Я же боялась исключительно за него, в чем неосмотрительно и призналась. Я так боялась! Прямо и искренне, большими полными слез глазами, глядя в глаза архимагу. И несмотря на то, что он меня нежно за плечи удерживал, я все равно прижала обе ладони к его груди. Под правой отчетливо билось сердце. Спокойно, размеренно, уверенно. Но после моего прикосновения вдруг застучало быстрее и громче, сбившись с ритма. «Боялись? За меня?» Приятно удивленная улыбка на целом и невредимом лице, в которое я пристально осматривалась, силясь отыскать следы драки. «Кто бы мог подумать, как мало нужно для того, чтобы ты назвала меня по имени?» Я тут же смутилась, но Армейд не дал мне даже попытаться отстраниться. Он меня вопросом отвлек. «Ты бы правда пожаловалась мне на Сидуса? Не приди я так вовремя!» Вот так и выяснилось, что некоторые стали свидетелем еще и этой моей фразы. Можно было бы сказать, что он наш ректор, и угрожала я им исключительно по этой причине, но это было не совсем правдой. И мне не хотелось обижать Ренара такими словами, и я призналась. «Да, но я очень рада, что вы пришли и все увидели сами. Только что случилось в гостиной? Лорд Армейд, прошу вас, скажите, что вы не пострадали». То удивительное чувство, когда ужас всего континента, главный герой всех страшилок, кровожадный, беспощадный, практически всесильный архимаг, улыбается со смесью радости и неверия. И я только сейчас поняла, что он стоит и даже шевельнуться боится, чтобы меня не спугнуть и момент не испортить. Ой, какой-то был момент! Мы близко-близко, мои ладони на его груди, его на моих обнаженных плечах. Чуть подрагивают. Кто бы мог подумать, что Ренару Армейду не чуждо простое человеческое волнение. Оказывается, мы оба способны приятно удивлять. — Со мной все хорошо, Лия, — заверил хрипло. — Позволь. И его первая ладонь чуть-чуть, всего на пару сантиметров, опустилась ниже по моему левому плечу. На этом все и прекратилось. Ренар не стал ничего делать, вопросительно глядя в мои глаза и ожидая разрешения. — Приятно. Очень приятно, что он моим мнением поинтересовался, моего разрешения попросил. Я кивнула и скосила взгляд. Широкая ладонь, уже не дрожа, спустилась на предплечье. Осторожно, не надавливая, накрыла покраснение, оставшееся после руки Авгура Сидуса. — У вас лекарское образование? — спросила я почему-то шепотом, с затаенным дыханием, следя за действиями архимага. «Обязательный минимум военной подготовки», — подтвердил временно отстраненный генерал королевской армии. Приятная успокаивающая прохлада обняла руку от плеча до локтя. «На ваших комнатах не стоит защиты?» — вспомнила я еще один заинтересовавший момент. Холодок сменился теплом. И вот уже оно волной скользнуло от шеи вниз по спине, плечам, рукам, по всему телу, согревая и вселяя уверенность в то, что теперь ничего плохого действительно не случится. — Стоит. Ренар с тяжелым печальным вздохом убрал ладони. Мне пришлось неловко отнять свои. — Мы с Авгуром работали вместе. Его личная защита пропускает меня, моя его. Не думал, что он. Больше такого не повторится. Лорд Армейд, не изменяя себе, видит проблему, признает вину и принимает меры, чтобы больше подобного не случилось. Но дальше мы перешли уже к действительно важным вещам. Точнее, Ренар перешел. Гномий склад оцеплен. На поиски Экерта Сайлера отправлено 3 отряда. В окрестностях Академии ищут магические следы. Все будет хорошо, я даю тебе слово. Чувствуя, как верно стынет кровь в жилах, я слабым голосом спросила. «Сколько прошло времени?» Ренар чуть нахмурился и уточнил. «С того момента, как ты меня предупредила, 1/4 часа. Я не мог прийти к тебе раньше, но принял все возможные меры, чтобы как можно скорее найти главу городской стражи». Я стояла откровенно шокированная и просто не представляла, как на это реагировать. Размах и скорость операции впечатляли, как и железная уверенность в действиях лорда Армейда. Он не мог прийти. Видимо, действительно был занят с королем, королевой и праздником, но все это не помешало ему действовать. Он не остался в стороне, он поверил мне, поверил моим словам. Словно прочитав мои мысли, архимаг добавил. — Хочу, чтобы ты знала. Смена Экерта закончилась 2 часа назад. Он живет один, и до самого утра никто бы о нем и не вспомнил. И я бы не вспомнила. Привыкла думать, что Эккерт Сейлор сильный и справляется абсолютно с любыми бедами, что падают на него и его друзей. В моей голове на его счет не было ни малейшего сомнения. Лично я бы не переживала дольше, чем до утра. На работу он ходит стабильно, ко мне заглядывает раз в несколько дней, а то и в неделю. Светлое дело. А теперь самое интересное. Архимаг выразительно замолчал. Подождал, пока я не сфокусирую потерянный взгляд на его лице, и только после этого обрушил на меня вопрос. Кто это был, Лия? Кто прикинулся твоим другом и пытался выманить тебя за пределы охранного контура? Хороший вопрос. Правда, самый лучший из возможных, я бы сказала. Вот только ответа у меня не было, лишь наблюдения, и я их озвучила. Он очень хорошо знал Эккерта, проговорила задумчиво, подняв руку и положив ладонь на шею, туда, где под кожей сильно пульсировала жилка. Манеру речи, движение, мимику. Я бы предположила, что это человек из его близкого окружения. Плюс неслабый маг, раз сумел одолеть главу городской стражи. Ренар слушал внимательно и не перебивал, но на моих последних словах покачал головой, не соглашаясь. Ты сама сказала, что этот человек хорошо знает Сайла. Скорее всего, Эккерт просто не ожидал нападения. Возможно, и так. Лия, — позвал Ренар серьезно, складывая руки на груди. Как ты поняла, что перед тобой не Эккерт Сайлер? А вот на это отвечать не хотелось совершенно, но все же пришлось. У Эккерта военное образование, как вы знаете. Я нервно облизнула пересохшие губы, и на мгновение взгляд архимага упал на них, заметно потемнел, но все же вернулся на мои глаза. Зато я после этого голову опустила и добавила, уже глядя в пол. Он научил меня паре тайных сигналов и проверки вопросов. Я ожидала, что лорд Армейд начнет наседать, станет задавать еще больше вопросов, потребует рассказать, о каких сигналах идет речь, и о чем я спросила, но вместо этого я услышала одно короткое, но искреннее. «Умница!» Не поверив, скинула голову. Ренар улыбнулся, словно именно такой реакции от меня и ждал. «А еще и безрассудно смелая», — добавил с улыбкой. «Это как?» — нахмурилась я. «А это я еще не решил. Безрассудная ты все-таки или смелая?» — развелась архимагу угрожать. Лорду Армейду все веселее становилось. Я же нахмурилась сильнее. «Это сработало?» — проговорила уверенно через пару секунд. «Лорд Сидус очень испугался». «Ага». Ренард уже с трудом смех сдерживал. «Он очень испуганно ржал». Самому ректору рассмеяться, увы, помешали. «Хозяин!» — прозвучало сверху прямо у нас над головами. Лично я эту самую голову тут же сильно задрала, чтобы разглядеть на темном потолке размытые очертания и горящие двумя затухающими угольками алые глаза. Ренар Армейджи как на меня смотрел, так взгляда отрывать и не пожелал, но именно он спокойно с улыбкой отозвался. — Слушаю. Красные глаза сверкнули ярче. — Отслеживаемый объект только что использовал иллюзию и покинул зал. — Очень интересно. Кого решил отслеживать лорд Армейд в собственном замке? С этим вопросом в голове я на него и посмотрела, всем своим видом демонстрируя повышенное любопытство. Губы мага дрогнули в улыбке, но он все тем же спокойным голосом уточнил. — Который? — То есть их еще и несколько? — Оба! — бесстрастный ответ горгульи на потолке. И я внезапно поняла. — Король и королева? — потрясенный шепот. Ректор не изменился ни в лице, ни во взгляде. То есть его мое понимание не беспокоило ничуть. Напротив, появилось ощущение, что он хотел, чтобы я поняла. «Лорд Армейд», — я подступилась на полшага ближе к нему и тихо, быстро зашептала. «В том, что у вас совести нет, я уже давно убедилась. Но куда вы чувство самосохранения подевали? Если кто-то из них узнает, что вы за ними следите...» Только после этого я оборвала саму себя, лбом ударившийся логичный вопрос. Что тогда? Что они сделают? Король, королева, чем могут они противостоять целому архимагу? Своим архимагам? И все мое возмущение вмиг улетучилось, а из груди вырвалось уже совсем иное. И куда они пошли? Нет, ну правда. Переживать за Ренара нет никакого смысла, а вот куда королевская чета направилась в чужой академии, прикрывшись иллюзиями, вот это уже очень-очень интересно. Гарар! — позвал ректор, продолжая смотреть исключительно на меня. Горгулья камнем рухнула с потолка, но на пол приземлилась мягко и бесшумно. — Король пытается проникнуть в библиотеку. Королева поднимается в звездную башню! — отчиталось каменное существо, вселяя в меня справедливые подозрения в том, что за нами всеми пристально следят. — Звездная башня! — я нахмурилась, непонимающе глядя на Гарара. — Там пусто, одни духи. Что королеве там делать? — Спрашивать, иди сама! Очень вежливо, но все же послали меня. Но я не обиделась, вовсе нет. Я сейчас вот о чем подумала. — А королеве нашей сколько лет? — Около 40! — безразлично пожал плечами Гарар. Действие это сопровождалось противным скрежещущим звуком. — К чему вопрос? Ренар как-то весь подобрался, скрещенные на груди руки опустил вдоль тела, наклонился чуть ближе ко мне, с подозрением вглядываясь в лицо. Я не ответила, потому что сама еще не до конца понимала, что так сильно царапает. — Лорд Армейд, а вам сколько лет? — спросила вместо этого. — Много. Да, он тоже умел на вопросы не отвечать, а еще был очень сообразительным. — Достаточно много, чтобы с уверенностью утверждать. Королеве 36. В сомнительных ритуалах с рождения не участвовала, запрещенной магией увлекалась под пристальным надзором. В чем ты ее подозреваешь, Лия? Последнее не было требованием или обвинением. Лишь вопрос и попытка разобраться. Но мое подозрение и до того не было целым и сформированным. Сейчас же обрывки нити и вовсе выскользнули из пальцев и бесследно растворились. Мысль ускользнула, так и не позволив додумать себя до конца. Не знаю. Пришлось виновато покачать головой. Я тут же поинтересовалась. «Вы пойдете узнавать, что ее величество ищет в башне с духами?» «Нет». Ренар и мгновение не раздумывал. «Потому что и так узнаете?» — догадалась я, невольно склонив голову в сторону Гарара и тем самым намекая на тотальный контроль. «Да», — не стал скрывать архимаг. «А прямо сейчас у меня есть другие, более срочные дела, чем страдающая от любопытства королева». Какая-то часть меня категорически не была с ним согласна. Что-то внутри настойчиво твердило. Это не простое любопытство. Здесь что-то куда более серьезное. Да и король, неужели у него своей библиотеки нет? Зачем понадобилось проникать в академическую? Да еще и тайно. Странные они до невозможности. Вы пойдете к гномьему складу? Я сегодня поразительно догадливая. Лорд Армейд коротко кивнул, подтверждая, и открыл рот, намереваясь высказать что-то явно ультимативное. Но я оказалась быстрее воскликнуть. «Я иду с вами!» Маг медленно выпрямился, чуть отодвинувшись от меня, и сразу стал выше и страшнее. Лицо чуть потемнело, взгляд потяжелел, а с тонких губ слетело всего одно слово. «Нет!» Убийственно спокойно, не оставляющее шансов и напрочь отбивающее желание спорить дальше. В другой ситуации я бы и не спорила, но сейчас, собрав всю свою волю в кулак, тоже встала ровнее. Ренар был значительно выше и внушительнее. Но меня не остановило и это, и я с расстановкой проговорила. Тот, кто прикинулся Экертом, пришел ко мне с целью выманить за пределы Академии. Значит, мой друг попал под удар именно из-за меня. Если вы думаете, что одно ваше «нет» способно удержать меня внутри замка, то вы меня очень плохо знаете, лорд Армейд. Разница лишь в том, что с вами у меня больше шансов остаться невредимой и живой, чем без вас. Но архимаг не проникся и мрачно уведомил. Всего пара заклинаний, и ты даже моей гостиной не покинешь, не говоря уже о территории Академии. К сожалению, это было правдой, но недостаточной, чтобы я опустила руки. «Вот именно! Вы сильный, практически всемогущий! Ну что вам стоит взять меня с собой? Лорд Армейд, я просто умру от страха и переживаний, если вы запрете меня здесь. И это даже не шутка!» Ректор стиснул зубы, сжал кулаки, прикрыл глаза, селись справиться с собственными эмоциями. Не помогло. Отошел на два шага в сторону, не открывая глаз, потер двумя пальцами переносицу. Не помогло и это. Резко, шумно выдохнул, дернул плечами, повернулся ко мне, прожигал насквозь взглядом пару секунд, а по ощущениям целую вечность. А в итоге выдвинул требования. Танец. Да, я сегодня была в ударе по догадливости. Догадалась и сейчас, но все равно невольно переспросила. Что танец? Ренар разжевал подробно, только вышло это у него с порыкиванием и откровенными трудностями в сдерживании своего раздражения и гнева. Я беру тебя с собой, а ты взамен даришь мне танец сегодня вечером. Всего один? Я как-то растерялась невольно. И это неожиданно стало причиной того, что Ренар Армейд вмиг прекратил злиться, расслабился, улыбнулся и загадочно заверил. Как пойдет. Перспективы не радовали, но выбирать не приходилось. «Хорошо», — согласилась поспешно, не давая себе времени усомниться и передумать. Коварная улыбка архимага заставила занервничать, но поздно. Призрачно-голубое сияние открываемого портала туманом заклубилось, окружая со всех сторон. Твердый каменный пол коридора сменился чем-то не таким непоколебимым, а шатким и чуть пружинищим. Боясь упасть, я невольно шагнула ближе к Ренару. Он тут же приобнял за плечи, удерживая и уберегая от падения. А портал вокруг нас окончательно сформировался и понес нас двоих куда-то далеко от Академии. За несколько минут до того, как раствориться, свечение портала сменило цвет с ярко-голубого на неприглядно черный, лишь затем клубы магии исчезли в воздухе, а справа от оказавшейся на темной улице нас раздалось флегматичное. Пока никто не умер. Ждем. Стремительно повернув голову, я долго вглядывалась, прежде чем разглядеть говорившего. В непроглядной тьме улицы, нарушаемой редкими далекими отсюда магическими фонарями, у стены темного здания стояла черная фигура, скрытая мантией от головы до самой земли. Отыскать его я смогла исключительно по странному треску, в котором через несколько мгновений сумела определить щелканье семечек. Вглядевшись сильнее, разглядела еще и шелуху, разлетающуюся во все стороны с такой скоростью, словно семечки тут не ели, по одной очищая, а прямо-таки горстями в рот запихивали. А теперь выплевывали, как стрелы из многозарядного арбалета. — Ты снова бросаешь? Без особого интереса вопросил лорд Армейд, глядя при этом прямо на огромный каменный амбар, окруженный небольшими уже деревянными складами, в тени одного из которых мы как раз и оказались. «Жена на ночь есть запретила», — незнакомец принялся трещать активнее. «А как тут не есть, когда еда кругом ходит? Еще и ты, Армейд, зачем сюда человечку притащил, а? Или ты ее... мне?» На последней фразе его голос из напряженно-возмущенного стал вдруг заинтересованным, после чего мужчина стремительно, с испугавшей быстротой, повернул голову, и из-под низко опущенного капюшона на меня взглянули кроваво-красные глаза натурального вампира, самого настоящего. Не подумайте, я их уже видела. Заходили к нам в лавку представители отряда, прибывшего на континент не так давно, но у тех на руках был запрет кусать местных жителей. А у этого? Если он работает с Армейдом на короля, то я очень сомневаюсь, что у конкретно взятого представителя клыкастого народа имелась подобная бумага. Пара секунд на размышление, понимание, что я рядом с Ренаром мало чем рискую, и осторожный вопрос, слетевший с моих губ. Простите, уважаемый, у вас имеется разрешение нападать на местных жителей? Мне ответили улыбкой. Острые клыки жутко сверкнули в свете далекого магического фонаря, создающего по лунному серо-голубое свечение. — Такой формулировки не существует, девочка, — поведали снисходительно. — Ну, я понял, о чем ты, и ответ — нет, такого разрешения у меня нет, есть другое — о допустимом легком злоупотреблении полномочиями. Прикинув перспективы, я не стала говорить о том, что ничего не нарушаю. Во-первых, неправда. Во-вторых, этих эта информация не остановит. А если сильно надо будет, они пороются и найдут, где именно и что конкретно я нарушаю. И ведь правда найдут. Но и оставить ситуацию так я тоже не могла, а потому максимально невозмутимо спросила. «Где, говорите, я могу найти вашу жену?» Капюшон молниеносно слетел с головы вампира. Бледное лицо с жуткими красными глазами оказалось значительно ближе к моему собственному. Но я не испугалась. Чего бояться, когда за спиной архимаг стоит? Его присутствие, к слову, вселяло какое-то потрясающее ощущение полной безопасности и вседозволенности. В голове даже мелькнула предательская мысль. Не только вампир тут может слегка злоупотреблять своим положением. Несколько томительных мгновений мужчина требовательно вглядывался в мое лицо, затем метнул взгляд на ладонь Ринара, продолжившего обнимать меня за плечи, после на самого лорда Армейда. «А-а-а!» — протянутое с пониманием, и гневное негодование прямо на глазах сменилось издевательским сознанием. Вампир медленно отстранился, прекратив нависать, и, глядя исключительно на архимага, до крайности ехидно уточнил. «Так про эту девочку рассказывал Рэй». Адептка Государственной магической академии стремительно обернулась со скоростью достойной вампиров, вскинула голову и вгляделась в лицо собственного ректора. Требовательно, да, у меня были все основания требовать от него ответа. Кто такой Рэй и что именно он обо мне рассказывал? К несчастью, в этот момент лорд Армейд был занят, о чем свидетельствовало призрачно-зеленое свечение его глаз и сосредоточенный взгляд, направленный на гномий склад. Не знаю, что именно Ренард делал, но в процессе он даже не шевелился. Стоял, словно окаменевший. «Нет, блокируй северные ворота», — короткий приказ. Я думала, стоящий рядом вампир поспешит подчиняться, но он и не шевельнулся, словно и не слышал ничего, а через секунду Ренард добавил. «Нет, Агат не справится, гаденыш-метаморф». То есть архимаг, находясь здесь, мысленно с кем-то общался, и ему для этого, как в случае с королем, даже переговорный артефакт не требовался. Плохо, очень плохо. Одна голова твоего умного противника уже кошмар, но когда их несколько в одной, это вообще катастрофа. Для тебя, но не для них, разумеется. Секунда абсолютной тишины. И уверенная. Начали. И они начали. Не знаю, кто именно, я их даже не видела, ни одного. Даже вампир, который вот только что рядом с нами был, натянул капюшон обратно на голову и растворился в тишине и в темноте. Я стояла напряженно прислушиваясь, едва дыша, практически не обращая внимания на то, что рука Ринара с моего плеча сместилась ниже и переплелась с моей ладонью. «Вы им не поможете?» — прошептала через минуту, когда так ничего и не услышала. И не увидела. Сжавшееся сердце билось где-то в горле, а ноги подрагивали в глупом желании пойти и самой помочь. Действительно глупость. Эти люди работают с Ренаром Армейдом, их точно нельзя назвать слабыми. И если уж они не справятся, мне там и вовсе делать нечего. Они справятся, с абсолютной уверенностью и совершенным спокойствием заверил архимаг. А у меня есть задача поважнее. Что может быть важнее спасения главы городских стражей и поимки метаморфа? С этим вопросом в голове я на мага и посмотрела. А он, вместо того, чтобы нормально ответить, загадочно улыбнулся и демонстративно повернулся к зданию склада. Мол, времени нет, у нас тут важная операция, и вообще я очень занят. Лорд Армейд! Я же теперь исключительно на него смотрела, ощутив, наконец, что моя ладонь находится в его. Архимаг не ответил, старательно изображая напряженное ожидание. Но я не поверила ему ни на миг и тихо, но твердо спросила. «Кто такой Рэй?» В ответ тишина. Абсолютная, звенящая. Молчал здесь Армейд, не издавал ни звука его пробравшийся внутрь склада отряд. «Они вообще живы? Может, их всех уже убили, а теперь злодей подбирается к нам со спины?» Мысль оказалась настолько жуткой и правдоподобной, что я тут же поюжилась, а спину зажгло, будто позади меня действительно кто-то был и прожигал насквозь злобным взглядом. «Замерзла?» — совершенно неверно расценил мою дружь ректор. И, опустив мою ладонь, снял свой пиджак, чтобы галантно накинуть его мне на плечи. С легким недовольством. Нужно было раньше догадаться. Недовольство, впрочем, было адресовано не мне, а ему самому. А то невероятное чувство, когда приятно настолько, что даже шевельнуться боишься. и в груди столько эмоций и чувств перемешалось в один неразборчивый ком. Невероятно приятное чувство, когда о тебе вот так заботятся. Не потому, что ты попросила, и не на показ, чтобы всем вокруг дать понять, какой ты хороший. Вовсе нет. Ренар сделал это из заботы, потому что правда переживает обо мне. Что удивительно, странно, непонятно и пугающе, если честно.